Глава 10. Громов со Шмелевым находились в небольшой комнате в главном отделении дорожно-транспортной службы и наблюдали за тем, как мужчина пытается вывести на монитор изображение с нужной, ближайшей к дому Громова, камеры видеонаблюдения. Когда оно появилось, Шмелев сказал: «Шкода выезжает на перекресток». «Вижу. Дальше она едет по Красной улице», — сказал Громов и обратился к мужчине за компьютером. «Теперь со следующего перекрестка». Мужчина подчинился. По записям они проследили маршрут похитителя и удивились, что он так виртуозно объезжал каждого ДПСника. Следом «Шкода» выехала за пределы города и направилась вдоль трассы 47. «Это дорога в сторону озера», — заметил Громов. «Какие поселения есть рядом с малышкой?» — спросил Шмелев. «Деревня Ручеек и ПГТ Речное. Сколько жителей в деревне?» «Да черт его знает», — ответил Громов. «Насколько мне известно, там живут одни старики. Если домов 30 наберется, уже хорошо». «А в Речном?» — поинтересовался Шмелев. «Около 3000. Вдоль трассы есть еще поселения?» «В километрах 200 разве что». «Значит, нам нужно сконцентрироваться на Речном». «Почему ты вычеркнул деревню?» — спросил Громов. «Разве убийца не может быть там?» «Прошерстить ручеек не составит труда, а с Речным нужно будет повозиться», — объяснил Шмелев. «У тебя в ПГТ есть какие-нибудь знакомые из полиции?» «Однокурсник мой, Ренат Афонев», — вспомнил Громов. «Значит, будет еще проще», — заключил Шмелев. «Звони Ренату и проси напрячь всех оперативников. Пусть проверят там каждый частный дом». «С чего ты взял, что убийца не может быть в квартире?» «Слишком опасно совершать преступление такого рода в многоквартирном доме. Убийцу могут легко вычислить. Да и к тому же в подобных ПГТ все друг друга знают». «И что, мы едем в Речное?» — спросил Ростик. «Нет, мы с тобой направимся в Ручеек», — ответил сыщик. «Шмелев, я тебя не понимаю!» «Мы бросим все силы Следственного комитета в Речное, а сами наведаемся в деревню», — объяснил Шмелев и следом добавил. «Подтяни Калинкина с его ребятами. Пусть помогут Афоневу пройтись по домам. Если есть еще оперативники, отправляй и их тоже. Чем быстрее обойдут дома в ПГТ, тем с большей вероятностью мы сможем сузить круг поиска убийцы. Порой мне кажется, что ты сам не можешь понять свои мысли, не то что донести их до кого-то. Громов, не тяни время, звони в Речное. И не забудь набрать Калинкина». Елена сидела в подвале частного дома и не могла поверить в то, что это происходит с ней. Ее руки за спиной были застегнуты наручниками. Запястья невыносимо болели, а кляп во рту мешал дышать. Иван все предусмотрел. Он не только заковал женщину, но еще связал ее ноги хомутами. Елена была похожа на червячка, который только и может что ползти. Первое время женщина пыталась освободиться. Но оказалось, что с руками за спиной сделать это невозможно. Если бы Иван использовал не хомуты, а какую-нибудь веревку, можно было что-то придумать. Как бы Елена ни пыталась достать руками до хомутов и разорвать их, сил у нее не хватало. Ей оставалось лишь сидеть и надеяться на то, что этот кошмар скоро закончится. За 2 часа одиночества она вспомнила лучшие моменты своей жизни, и все они касались Риты. Мать скучала по дочери и не могла простить Ивану его страшный поступок. В чем могла провиниться девочка, которая только начинала жить? Если она — это оружие в борьбе, то с кем воюет Иван? Он мстит Громову? Но в чем провинился Ростик? Разве он заслужил настолько жестокую кару? Парень говорил, что его слова не имеют веса, и он соврал Елене. Но действительно ли это так? Тогда появляются другие вопросы. Почему Иван похож на Ростика? И зачем он похитил Елену? Смерть дочери почти уничтожила Громова. Что тогда с ним будет, когда та же участь постигнет и жену? Елена пришла к выводу. Иван хочет растоптать жизнь ее мужа, убив его. Но в чем причина настолько дикой цели? Неужели Ростик виновен в смерти родителей Ивана? Или он как-то повлиял на жизнь матери парня? Ноги Елены затекли. Женщина сменила позу и вернулась к размышлениям. Что, если у Ростика, когда он познакомился с Еленой, была другая женщина? Громов бросил ее с ребенком на руках и тем самым разрушил жизнь Ивана. Тогда непонятно, почему Ростик об этом не рассказал. Возможно, боялся реакции Елены, но та сама не без греха и приняла бы существование ребенка любимого человека, хоть и от другой женщины. Когда Елена первый раз увидела Громова, у нее в голове все перемешалось. Она так сильно полюбила Ростика, что не могла больше ни о чем думать. На тот момент она третий год встречалась с парнем и мечтала выйти за него замуж. Но внезапное появление Громова изменило ее планы. Елена, не задумываясь, рассталась с тем молодым человеком и начала отношения с Ростиком. Голова пухла от мыслей, а учащенное сердцебиение мешало успокоиться. Когда же вернется Иван и покончит с ней? Елена так устала от переживаний множества вопросов и крутящихся в голове мыслей, что не заметила, как ее глаза закрылись. Машина Громова подъезжала к деревне Ручеек. Шмелев взглянул на карту в смартфоне и прикинул примерный маршрут, по которому они будут двигаться. «Долго нам придется ходить по деревне и стучать в каждую дверь?» — спросил Громов. «Там всего две улицы и на каждой по 15 домов», — сказал Шмелев и добавил. «Правда, есть еще один, но он чуть дальше». «Насколько?» «Примерно метров 300 от деревни, ближе к лесу». «Давай, наверное, мы начнем с него?» — предложил Громов. «Я только за», — согласился Шмелев и спрятал телефон в карман. Громов подъехал к деревне и двинулся вдоль улицы. По сторонам мелькали дома. Старые, трухлявые, пустые. «Интересно, тут вообще кто-то живет?» — спросил Леша. «Надеюсь, что да», — ответил Ростик. Когда дома остались позади, дорогу окружили высокие ели. Буквально через 5 минут Громов подъехал к заброшенному участку, припарковался и вылез из машины. Шмелев тоже вышел на улицу. «Дом пустой», — сказал Громов. «Мне кажется, нужно проверить». Шмелев подошел к облезшему забору, залез во двор и осмотрелся. Его привлек пень, рядом с которым лежала ржавая пила и грязный топор. Казалось, что время тут остановилось. Шмелев подошел поближе к этому пню и заметил, как дерево отливало тусклым бордовым цветом. Сыщик дотронулся до среза и понял, что на нем засохшая кровь. «Взгляни!» — Шмелев указал на пень. Громов подошел, сел на корточки, изучил взглядом топор, затем посмотрел на багровое пятно. «Леш, мы в деревне», — заметил Ростик. «И что с того? Здесь, скорее всего, рубили голову курицам». Громов поднялся. «Ты никогда не жил в деревне, что ли?» «Не приходилось», — ответил Шмелев и подошел к входной двери. «Зайдем?» Громов взглянул на дом со стороны. Полиэтилен вместо окон, запах сгнившего дерева, крыша немного съехала на бок. Вряд ли они что-то найдут внутри. Однако Ростик сказал: «Открывай!» Шмелев потрогал ручку, но дверь оказалась заперта. Он взглянул на полиэтилен и предложил: «Можно попробовать через окно». Ростик подошел к раме, сорвал полиэтилен и забрался в дом. Елена проснулась от непонятного шума. Она взглянула на потолок и заметила небольшой проблеск света, исходившего сверху. Женщина прислушалась и попыталась разобрать речь гостей. Иван же не мог привести с собой подельника. Насколько Елена поняла, тот действует один. «Посмотри на полки, они все в пыли», — заметил Шмелев. «Давно тут никого не было», — сказал Ростик и взглянул на пол. «Грязно, как в свинарнике». «Мне кажется, тут ничего нет», — сказал Шмелев. «Осмотри комнаты», — предложил Громов, — «а я попытаюсь найти погреб». Шмелев направился исследовать помещение, а Громов сконцентрировал свое внимание на полу. «Погреб точно где-то тут. Он есть в любом деревенском доме. В этом Ростик не сомневался. Елена может быть там». Женщина видела, как пыль с потолка падала на пол погреба каждый раз, когда кто-то наверху делал шаг. Вдруг она отчетливо услышала разговор между мужчинами. «Боже, это ее муж! Елена была уверена на все 100%!» Сердце заколотилось, а из глаз потоком хлынули слезы. «Она спасена!» Елена попыталась подать знак. Била о пол ногами, что-то мычала, но Громов ничего не слышал. Тогда Елена решила доползти до лестницы, ведущей в дом, и уронить ее. С каждым преодоленным сантиметром женщина испытывала боль. Ее колени стирались об пол. Когда она добралась до лестницы, попыталась встать на ноги. Сделав несколько сложных движений, женщина оказалась на ногах. Она оперлась о лестницу плечом и напряглась. Приложенной силы оказалось недостаточно. Лестница до сих пор стояла на месте. Глаза Елены уже привыкли к темноте, и она могла внимательно рассмотреть подвал. Женщина обнаружила, что лестница плотно прибита к потолку. Что же делать? Как привлечь внимание Ростика? Точно! Она может прыгать! Рано или поздно шум из подвала доберется до Громова. Громов осмотрел каждый сантиметр пола, но так и не нашел дверь в погреб. Затем вернулся Шмелев и рассказал, что дом пуст и, скорее всего, давно заброшен. И тут Громов услышал какой-то звук. Он напряг слух и попытался понять, откуда этот шум доносится. «Ты чего?» — спросил Шмелев. «Тихо!» Ростик приложил указательный палец ко рту. Коллеги прислушивались к звукам в доме. «Что вы тут делаете?» — закричал какой-то мужчина, заглянувший в окно. Громов посмотрел на нежданного гостя. «Так это ты шумел!» Это был старый седой мужчина в обносках вместо одежды. В руке он сжимал недопитую бутылку водки и презрительно смотрел на чужаков. «Еще раз повторяю, что вы тут делаете?» — взревел старик. «Это твои хоромы?» — с сарказмом спросил Шмелев. «Не мои», — ответил старик и сделал глоток из бутылки. «Валите нахрен отсюда, пока я мужикам не рассказал, что вы ходите по деревне и воруете». «Не воруем мы», — сказал Громов и достал из кармана удостоверение. «Мы из полиции, дед». «Из полиции?» Старик напряг зрение, пытаясь изучить удостоверение следователя. «Тогда какого хрена вы в дом залезли?» «Человек пропал», — сказал Шмелев. «Вот и ищем». «Тут вы никого не найдете», — заверил его старик. «Дом уже 10 лет как пустует». «Дед, поможешь следствию?» — спросил Громов. «Почему бы не помочь правоохранительным органам?» — сказал мужчина и снова припал к горлышку бутылки. «Вылезайте, я вам устрою экскурсию». Елена слышала каждое слово, которое доносилось сверху. Она ни на минуту не прекращала прыгать, пытаясь создать как можно больше шума, но дед перевел внимание Громова на себя. Женщина даже пыталась мычать, но с кляпом во рту не получалось напрячь голосовые связки. Когда мужчины покинули дом, Елена села на пол и зарыдала еще с большей силой. У нее был шанс спастись, но она не смогла достучаться до мужа, привлечь его внимание. Злость затмила мысли. Она ненавидела Ивана за то, что он заточил ее в подвале. Ненавидела себя за глупость и неспособность привлечь внимание. Ненавидела Громова за его недостаточную сообразительность. Как Ростик не мог найти дверь в погреб? Когда злость отступила, Елена поняла, что дверь в погреб действительно хорошо спрятана. Кто вообще догадается заглянуть в чулан и посмотреть на пол? Она упустила единственный шанс на спасение. И теперь остается только надеяться на то, что Иван оставит ее в живых. Дед прихрамывал, двигаясь в сторону деревни, и ни на минуту не закрывал свой рот. Он все говорил и говорил. Рассказывал о семье, которая променяла дом в деревне на маленькую квартиру в центре города. Обо всех своих братьях и сестрах, которых потерял за свою долгую жизнь. Шмелев уже устал слушать, но Громов успокаивал сыщика. «Ты знаешь каждого, кто здесь живет?» — спросил он деда. «Естественно!» Старик приложился к бутылке, опустошил ее и бросил в сторону. «Кто-нибудь владеет черной Шкодой Октавия?» — следом спросил Громов. Дед остановился и взглянул на Ростика. «Слушай, мент, мы тут небогато живем. Таких машин у нас нет. Вот если б ты про вас спросил, или там Запорожец, я бы рассказал. Может, сегодня Шкода по деревне проезжала?» — вмешался Шмелев. «Какая нахрен Шкода?» — дед рассмеялся. «Я ж говорю вам, что у нас таких машин не водится!» «Если вспомнишь, я куплю тебе еще одну бутылку», — предложил Шмелев. Дед подумал. «Ну, за бутылку я постараюсь что-то вспомнить». Он оперся о ближайший забор и сказал. «Была какая-то черная иномарка, но она проехала по деревне и исчезла. У какого дома она останавливалась?» — спросил Громов. — По-моему, у дома Глазковых, — сказал дед и следом спросил. — Так что, водка будет? — Проведешь нас к Глазковым, и я дам тебе деньги на бутылку, — предложил Шмелев. — Тут недалеко, — сказал дед и быстрым шагом направился вдоль улицы. Оказавшись у дома Глазкова, мужчины рассчитались со стариком и постучали в дверь. На пороге их встретил толстый лысый мужлан с зубочисткой во рту. Шмелев с Громовым расспросили Глазкова, и оказалось, что дед, которому они дали денег на бутылку, сродни местного сумасшедшего. Большую часть времени он проводит в алкогольном угаре, а когда приходит похмелье, а денег на водку нет, идет в лес собирать грибы и ягоды. «То есть Шкода не парковалась у вашего дома?» — спросил Шмелев. «Не видел я такой машины», — ответил Глазков. «У меня ВАЗ-2107, а ваших иномарок я не покупаю. Может, у вас в деревне живет какая-то бабушка, которая следит за положением в деревне? Ну, там в окно выглядывает, если почувствует что-то неладное», — спрашивал Громов. «В ручейке почти не осталось жителей», — сказал Глазков. «У нас на всю деревню семьи три, которые до сих пор ведут хозяйство. Остальные в город уехали, квартир там понакупили. Дайте адреса соседей, которые до сих пор живут в ручейке», — попросил Шмелев. «Да какие адреса? Вон, выходишь из дома и поворачиваешь направо. Через один дом живет семья Коровкиных, следом Васильковы, а в самом конце у выезда — Лукины. Они дома?» — уточнил Громов. «Откуда мне-то знать?» — сказал Глазков. «Сходите к ним и сами увидите». «Спасибо за помощь». Громов пожал руку мужчине. Шмелев последовал примеру Громова, и они вышли на улицу. «Некого тут больше опрашивать», — сказал Ростик и достал сигарету. «Глазков говорил, что Лукины живут на въезде в деревню», — заметил Шмелев. «Даже если они видели Шкоду, маловероятно, что Лукины знают, куда она подъезжала и где парковалась. Надеемся на Калинкина? Мне кажется, в ручейке мы ничего не найдем». Громов все никак не мог подкурить сигарету спичкой. Леша достал зажигалку и подал ее Ростику. «Деревня — отличное место для совершения преступления», — вслух думал сыщик. «Почти никого нет, тишина и лес рядом. Я бы не сбрасывал со счетов ручеек». «И что ты предлагаешь?» Громов, наконец, подкурил сигарету и наполнил легкие дымом. «Перевернуть сверху донизу каждый дом в деревне? Отличный вариант. Как я это объясню начальству, когда они обо всем узнают?» «Шкода привела нас к деревне, а дальше мы действовали, исходя из благих побуждений», — сказал Шмелев и добавил. «Ничего, что твои оперативники в речном обыскивают каждый частный дом. Думаешь, это не вызовет вопросы у начальства?» «Не знаю», — ответил Громов и затем сказал, будто оправдываясь. «Меня эти Лукины и Васильковы с дерьмом смешают. Да и осмотр всей деревни потребует времени. Пока мы будем страдать херней, Лену могут убить. Твои предложения?» — спросил Шмелев. — «Нужно колоть Каменева», — решил Громов. «У меня появился еще один подозреваемый», — внезапно сказал сыщик. — «Андрей Ретушев». — «Андрей?» — удивился Громов. — «Он-то каким образом попал под подозрение? Помнишь историю с его семьей?» — «Помню, конечно, провал тотальный». — «Ты же оставил Калинкина на посту». — «Так нужно было», — попытался оправдаться Громов. «Не столь важно, что побудило тебя не увольнять Калинкина», — сказал Шмелев и продолжил. «Андрей зол на оперативника, а тут еще ты его покрываешь». «Тогда почему он не начал с Калинкина?» «Возможно, он оставит его на десерт. Он же все время сидит в комитете», — заметил Громов. «Мне кажется, что у убийцы есть подельник. Он занимается, так скажем, заманиванием жертвы. А потом настоящий преступник расправляется с ней». «Твои выводы относятся только к Ретушеву?» «Каменев мог самостоятельно выманить как твою дочь, так и жену. Но у Ретушева такой возможности нет. Ему приходилось бы применить хитрость. Или привлекать подельника. И кем может быть этот подельник?» «Скорее всего, человеком из психиатрической клиники, в которой лежал Ретушев. Почему тогда он так поздно решил приступить к действиям? Либо ждал, когда подельника выпустят из психушки, либо продумывал каждый шаг своего действия». «Чушь какая-то», — сказал Громов. «Мотив есть», — заметил Шмелев. «Когда кто-то мстит, он в первую очередь действует, исходя из мотива. Ни у кого из твоего окружения, кроме Каменева и Ретушева, нет мотива для мести. И что тогда делать с Ретушевым? Он-то после смены пойдет домой, в отличие от Каменева. У нас нет ни одной статьи, по которой мы можем его засадить в изолятор». «За Ретушевым я прослежу», — сказал Шмелев. «А мне тогда что делать? Я не смогу спокойно сидеть на месте, пока моя жена находится в опасности. Пообщайся с Каменевым и попробуй вывести его на чистую воду. Если ему есть что скрывать, ты это поймешь. А если он не захочет со мной разговаривать? Ростик, ты следователь. Повлияй на него. Надави на больные точки. Я тебя понял. Громов провел тыльной стороной ладони по взмокшему лбу и бросил окурок на землю. Поехали в отделение, а то уже поздно. Громов и Шмелев расстались в коридоре следственного комитета. Ростик направился к себе в кабинет, и как только пересек его порог, злость в груди запылала с новой силой. Он бросил монитор об стену, перевернул стол, закричал как сумасшедший и сел на пол. Сначала смерть дочери, теперь похищение жены. Когда же он так согрешил, чтобы платить такую высокую цену? Мужчина с силой сжал кулаки. Ему хотелось и дальше все крушить, ломать каждую вещь, которая попадалась на глаза. Но этим невозможно было вернуть ни жену, ни тем более дочь. Ростик поднялся с пола и подошел к стене. Он выбрал точку и с размаху ударил по ней кулаком. Кожа на костяшках лопнула, словно созревшая слива, и рука окропилась кровью. Затем Громов разбил и второй кулак. Права была Лена. Боль действительно успокаивала. Он продолжал бить стену, пока на белоснежных обоях не образовалось кроваво-красное пятно. Насытившись болью, Громов подошел к окну, открыл форточку и закурил. Одной ладонью он опирался об окно, а второй сжимал в пальцах сигарету. Кровь с кистей длинными струйками спускалась к локтям и капала на подоконник. Когда от сигареты остался один фильтр, Ростик выкинул его в форточку. Затем нашел на полу пачку влажных салфеток и вытер руки. Громов осмотрел кабинет. Стол лежал на полу, а рядом с ним корпус системного блока, из которого выглядывали внутренности. Разбитый монитор валялся в другом конце кабинета, и повсюду были разбросаны бумаги. Ростик поднял стол, поставил на него компьютер, монитор и подсоединил все провода. Оказалось, что техника полностью вышла из строя. «Плевать», — подумал Ростик. «Он привезет из дома ноутбук». Затем мужчина подобрал с пола все бумаги и с пренебрежением бросил их на стол. Ему было плевать на документы. Они не вернут его семью домой. Ростик занял рабочее место и положил кисти на стол тыльной стороной вверх. Он рассматривал разбитые костяшки пальцев, физическая боль, анестезия для души. В кабинет начальника вошел Ретушев. Он удивился тому, что увидел. На стене красное пятно, на подоконнике следы крови. Громов сидит за столом и пялится на разбитые кулаки. Диспетчер кашлянул, обратив на себя внимание, и сообщил. Калинкин звонил. «Что сказал?» — отстраненно спросил Ростик. «Пока ничего интересного не обнаружили. Они смотрели домов 20, но работы там еще на неделю. Пусть работают дальше. Тут еще кое-что», — сказал Андрей, подошел к столу Громова, поднял стул и сел на него. «Наши коллеги осмотрели дом Ивана Карпова». Ростик поднял голову и взглянул на Ретушева. Андрей понял намек начальника и продолжил. «Этот мужчина умер примерно неделю назад. В доме не обнаружили ни единого следа, будто убийца все за собой убрал». «Как умер Карпов?» Эксперт говорит, задушили подушкой. «Следы на ней обнаружили?» «Нет», — ответил Ретушев. «Убийца действовал в перчатках. Даже ДНК не нашли?» «Вообще ничего». Громов вздохнул, сложил ладони вместе, локтями облокотился о стол и задал неожиданный для Ретушева вопрос. «Я плохой человек?» «Что вы имеете в виду?» Растерявшись, спросил тот. «Разве я не ясно задал вопрос?» «Ясно, но я не понимаю, почему вы это спрашиваете. Хочу узнать твое мнение». «Хороший», — ответил Андрей. «Но я оставил Калинкина работать в следственном комитете, прикрыл свою задницу, позволил преступнику, который убил твою семью, сбежать». Ретушев вел себя сдержанно. Он внимательно рассматривал Громова, будто анализировал его состояние. Ростик явно видел презрение в глазах подчиненного, а Андрей продолжал молчать. «Разве мои поступки не доказывают, что я отвратительный человек? Я должен понести наказание за всю ту боль, которую тебе причинил. Ты же до сих пор не можешь забыть ошибку Калинкина. И мою ошибку. Разве я не прав?» Андрей поднялся и молча вышел из кабинета. Громов силой ударил ладонью по столу и закричал. «Конечно, вали отсюда нахрен!» Каменев не отводил взгляда от часов, висевших напротив камеры. С каждым движением минутной стрелки он надеялся на то, что Громов вот-вот придет к старому другу и выслушает его объяснение. Как же Виктора раздражало, что он никак не может повлиять на нынешнее положение дел. Следователь просто тратит время, прозябая в следственном изоляторе. Каменев давно бы уже съездил в общежитие и забрал записи с камер, а следом придумал бы, как действовать дальше. Есть столько информации, которую нужно проверить. Почему убийца выдает себя за брата Риты? Что сейчас происходит с Ольгой Гавриловой, бывшей девушкой Громова? Почему убийца допустил ошибку и лично наведался к общежитию жертвы? Все эти вопросы не давали покоя Каменеву даже в заточении. Часовая стрелка добралась до девятки. «Уже вечер», — подумал Виктор и вытянул ноги. Затем он поднялся и прошелся по камере. Как же ему хотелось оказаться дома и достать из антресоли бутылку виски. Он уже чувствовал вкус спиртного на языке. Но, увы, сегодня придется побыть в завязке. А может, и не только сегодня. Раздался громкий щелчок, и спустя минуту перед камерой Каменева появился Громов. Он держал руки за спиной и явно нервничал. Ростик приказал сотруднику покинуть помещение, оставить его наедине с задержанным. Когда мужчина ушел, Громов сказал: «Привет, Витя. Тебе Калинкин передавал, что я хочу поговорить?» — спросил Каменев. «Нет, он мне ничего не говорил», — ответил Ростик. «Вот сучонок!» — выругался Витя и подошел ближе к решетчатой двери. «Я ничего не сливал Сизовградскому вестнику. Мне это попросту не нужно». Громов откуда-то достал раскладной стул, раскрыл его и сел напротив Каменева. Витя заметил разбитые кулаки Ростика и задал вопрос. «Что-то произошло? Давай начнем с того, в чем тебя обвиняют», — сказал Громов и сложил руки на груди. «Зачем ты это сделал? Какие мотивы преследовал? Тебе не хватает зарплаты? Или ты просто хотел мне поднасрать? Или все дело в Ире?» «Громов, не перегибай!» — возмутился Каменев. «Еще раз тебе повторяю, я не сливал информацию. Тогда откуда появилась та девчонка?» «Ее прислал редактор Сизовградского вестника. Она оказалась на месте преступления еще до меня. У нее сломалась машина, и я решил подбросить девчонку до города. Зачем ты ее с собой взял? Разве не понимаешь, что твой поступок — это доказательство твоей причастности?» Каменев сел на пол, оперся о стену и спросил. «Ты видел эту девушку?» «Только на фотографиях», — ответил Громов. «Если ты встретишь ее в жизни, сразу поймешь, почему я решил ей помочь. То, что молодые девушки привлекательны, в этом я не сомневаюсь. Но не мог же ты повестись на ее задницу или грудь?» «Она похожа на Иру», — тихо произнес Каменев. «Как это похоже? В смысле внешне?» — удивился Громов. «Ее манера речи, ее лицо, фигура, волосы, руки. Я в ней увидел свою жену». «Только из-за этого ты решил рассказать ей абсолютно все, что происходит в комитете?» «Еще раз повторяю, я не причастен к публикациям статей на новостном портале». «Если ты, идиот, не поверишь мне, я не смогу спасти твою жену!» — повысил голос Каменев. «Она уже в руках убийцы!» — закричал Громов. И на белках его глаз полопались капилляры. Наступило тягучее молчание. Каменев поднялся и взглянул на Громова. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Шмелев подозревает тебя», — признался Громов. «И я ему верю». «Ростик, ты в своем уме? Зачем мне убивать свою крестницу? Чтобы тебе показать, как мне хреново из-за твоего косяка?» «Мотив есть», — резонно отметил Громов. «Ты со своей скорбью вообще из ума выжил. Ладно, Шмелев меня подозревает. Он со мной близко не знаком. Но чтобы ты, мой единственный друг...» «Когда ты снова посвятил меня в друзья?» — спросил Ростик. — «После трагедии ты от меня открестился. Мне было очень хреново, ты сам все прекрасно понимаешь. Ира — моя первая и последняя любовь. Только представь, как бы поступил ты, если бы на месте Иры оказалась Лена. Я бы тебя в порошок стер», — признался Громов. — «А я, как видишь, смог принять ее смерть», — сказал Каменев. — «Твоя злоба копилась годами, и теперь ты выливаешь ее на меня, будто из ведра холодную воду», — стоял на своем Громов. «Ты подошел к мести более изысканным способом, чем это сделал бы я. Громов, у тебя реально мозг из уха вытек!» Каменев потер нос, после чего спросил. «Что случилось с Леной? Разве ты сам не знаешь? Расскажи мне!» — требовал Витя. «Когда я общался со Шмелевым в его офисе, Лена вышла из квартиры и села в черную «Шкоду Октавия». После этого мы ее не можем найти. Каменев задумался, после чего спросил. «Помнишь, я говорил тебе про твоего псевдоребенка?» «Конечно, помню. Какой ты мне лапшу на уши вешал, лишь бы выманить меня из дома». Витя пропустил мимо ушей колкость Громова и сказал. «Я дал указание Полине. Она должна была достать записи с камеры из общежития». «Создаешь видимость работы?» — ухмыльнулся Ростик. «Ты должен помнить, как подруге Риты поступило сообщение в телеграме. Убийца ждал твою дочь во дворе общежития. Ты про своего подельника?» «Сука, Громов! Если ты не закончишь нести херню, я тебе набью рожу, как только выйду отсюда!» — взревел Каменев. «С чего ты решил, что камеры вообще что-то сняли?» Пропустив мимо ушей угрозу, спросил Громов. «Для начала нужно узнать, смогла ли Полина на них взглянуть. Дай мне позвонить». «Нет, Витя». Каменев взглянул на Громова, как на дурачка, и сказал. «Если у тебя осталась хоть капля здравого смысла, ты дашь мне телефон». Громов поднялся со своего места и направился к выходу. Каменев был вне себя от бешенства. Сначала смерть Риты, теперь похищение Лены. Что будет дальше? Если он не сможет повлиять на дело, его попросту обвинят во всем и закроют в тюрьме на долгие годы. Не успел Витя сесть на койку, как снова появился Громов. Он держал в искалеченной ладони смартфон и смотрел в глаза Каменеву. «На этот раз я тебе поверю, но если ты меня обманешь, я всажу в тебя всю обойму прямо в чертовой камере». Каменев ничего не ответил. Он только взял у Громова свой телефон и набрал номер Полины.